«Ответь!» В голосе Эрмингрид послышалась мольба. Что ей сказать? «Я был уверен, что вампирша не примет ничего, о чем думалось только что. Она на грани. По-прежнему дрожит и не открывает глаз. Что, если опущенные веки скрывают желтые зрачки зверя? Что будет, если вампирша не услышит ответ, который ее остановит? Но что ее остановит?» Я непроизвольно сжал рукоять Бракемарта. «Ответь!» Теперь от Ирмы исходила угроза. «Нужен правильный ответ. Я не хочу бить Ирму. Знаю, что смогу остановить ее. Если надо, то изрублю на кусочки. Но не желаю этой драки. Какие слова остудят ее?» «Дьявол!» Эрмингрид заморгала. Ее карие глаза сменялись на желтые звериные и снова становились прежними. «Что, дьявол?» Вновь воскликнул я. «Помнишь, чем все закончилось?» Он был здесь, в гневе. Ирму словно обожгло. Она отпрянула от меня и смотрела широко раскрытыми глазами. «Помню, я покусилась на тебя», — так он сказал. Ирма ринулась прочь, широким шагом. Капитан корабля буквально прыгнул в сторону, лишь бы не оказаться у нее на пути. Правильно сделал. Спустившись на главную палубу галеона, вампирша схватила первого, кто попался ей. Расправив крылья, Ирма взмыла с несчастным в небо. Как же истошно он вопил. На флейте и галеоне таращились за демоницу, которая только что унесла в лес живого человека. Мне было жаль его, хотя он враг, и не просто враг, а, скорее всего, приспешник низверженного. Кровь и песок, что ж в груди-то терзает? Почему виню себя, что разъярил вампира? Я крепко, основательно выругался, после чего немного полегчало, и мрачно уставился на капитана святого Филиппа. Он был бледен, и, кажется, его мутит и вот-вот зашатает. Граф Мирбах держался лучше, внешне даже невозмутим, но глаза выдают. Взор мечется между палубой и берегом, куда унесла свою жертву Эрмингрид. Чтобы утолить голод, капитан стал белым как снег. В отличие от посла императора, унесенный матрос был для него человеком, а не просто единицей экипажа галеона. Он наверняка хорошо знал бедолагу, но я тоже был разозлен и не собирался выказывать снисходительность. «Никому из оксбургцев. Твои люди разинули рты и не работают. Я набросился на капитана галеона. Ускорь их, иначе она всех в лес перетаскает. Кто она? Дьявол во плоти?» Имперец нашел в себе силы посмотреть мне в глаза. «Нет, всего лишь вампир». Трясущейся рукой капитан осенил себя знамением. Я мрачно глядел на него. «Кто он? Забывшийся от страха приспешник возвратившегося бога, либо по-прежнему сын матери церкви? А вы, сударь, а я черт из преисподней. Быстро, капитан, растормоши их». Имперец осенил себя знамением трижды. «Могу я спуститься на палубу?» — дрогнувшим голосом спросил он. «Проклятый пепел, я взорвался. Спускайся, капитан, и немедли со своими людьми больше ни минуты. Меня беспокоило, что на реке может показаться новый корабль. Что тогда? Что увидит с другого корабля? Имперский галеон, который взял на абордаж купеческий флейт, шедший без флага. В море подобным трудно удивить, хотя возможно. Сейчас, например, когда между оксбургцами и Арнией началась война, можно допустить, что флейт на самом деле арнийский, а не просто торговец, неудачно нарвавшийся на имперцев, которые решили немного пограбить. Чуть-чуть, так бывает в море. Но по Тарте не ходят случайные суда. Любой корабль в запустении направляется в Черный город или уже покинул логово низверженного. Приспешники и союзники возвратившегося бога не должны драться меж собой, а вон сцепились абордажными крючьями. Пришлось бы догонять новый корабль. Но если покажется еще один и затем еще, лучше об этом не думать. Тем паче, что на реке никого, кроме нас. Капитан галеона слетел со шканцев и быстро настроил своих на нужный лад. С мертвыми разобрались скорее, чем я предполагал. Томас Вилдон тоже не стал затягивать с покойниками и прочитал отходную молитву одну на всех. За это время корабли расцепили, а флейт подготовили к последнему акту в его судьбе. Из благословенной на волнах сделали брандер. На верхнюю палубу подняли из трюма все, что может быстро воспламениться. Кроме полудюжины матросов, все покинули обреченный флейт, и галеон отошел на безопасное расстояние, сменив курс на противоположный. Теперь корабль шел назад, вниз по течению. Шестеро оставшихся подожгли благословенную на волнах и на шлюпке нагнали галеон. Пламя быстро охватило флейт. Томас Вилдон сообщил, что его магия помогла огню. Пламя не уймется, пока флейт не сгорит дотла или не утонет. «Верное решение», — молвил я. Галеон отошел от благословенной на волнах на две большие лиги, и на флейте прогремел взрыв. Пожар добрался до пороха, превратив пылающий корабль в огненный цветок. Все смотрели на завораживающее зрелище, а я, на небо Ирму, которая летела к галеону. Вампирша опустилась на палубу, швырнув к ногам графа и предвестника голову своей жертвы. Проклятый пепел, катившаяся по доскам окровавленная голова моргала и по рыбе открывала и закрывала рот. Рулевой матрос тихонько взвыл. Рядом только исчадие ада и граф Мирбах, даже монах заодно с ними. «Николас!» — воскликнула Ирма. Она была спокойна и улыбчива. «Не пора ли побеседовать с нашим пленником?» Ирмингрид указала на посланника императора. Он дернулся, таращась на голову матроса, а Бран дружески похлопал Класса фон Мирбаха по плечу. «Ты уж говори все как есть», — с участием сказал предвестник, «на чистоту и без утайки. Каждый раз на заданный вопрос от тебя нужен только правильный ответ». Взгляд имперца поплыл, граф закачался на каблуках и лишился чувств. Глава 23. Допрос. Очнулся, я со злостью смотрел на Класса фон Мирбаха. В обморок удумал падать, чай не благородная и изнеженная девица, а оксбургский дворянин с армейским прошлым. Потеряв сознание, имперский посланник не успел свалиться на палубу. Бран подхватил его и отхлестал по щекам. «Оклемался», — сказал предвестник. «Куда ж он денется из моих теплых и заботливых рук?» «Сударь», — произнес я, — «ведите нас в свою каюту». «Но зачем?» — голос имперца дрогнул. Он залепетал какую-то чушь. «Право слово, господа, мы можем поговорить прямо здесь. На свежем воздухе всегда легче. Если ты не заткнешься и не проведешь нас в свою каюту, то сильно пожалеешь». Напустившись на оксбургца, я не дал ему договорить. «Это я обещаю, а потом поволоку вниз за шиворот». Я сдернул левую перчатку и поднес покрытую чешуйчатой кожей руку к вытянувшейся физиономии Мирбаха. Пошевелил скрюченными пальцами с черными звериными когтями, дабы граф не подумал о муляже. «Матерь Божья!» – прошептал имперец, не отводя взора от моей когтистой руки со змеиной кожей. «Кто вы, сударь?» «Черт из самого ада», — оскалился я, уже говорил капитану. «Ты не слышал?» «Нет», — замотал головой граф. Он смог отвести взор от моей руки только тогда, когда я убрал ее от лица имперца, дабы спрятать под перчаткой. Война улыбался, прям-таки светился от счастья. Класс фон Мирбах посмотрел на него и вздрогнул. Веселье Брана не сулило ничего хорошего, от предвестника веяло угрозой. Взгляд имперца забегал, а лицо перекосилось от страха, но с места он так и не сдвинулся. «Ты оглох», — рявкнул я, — «забыл, веди в каюту либо поволоку за собой вот этой рукой». Распаляя себя, я злился, чтобы не дрогнуть, когда начнется допрос. «Еще миг, и я действительно потащу графа за собой». «Спокойно, Николас», — усмехнулся Бран, — «он сам пойдет, не умаляя его достоинства, граф нам еще пригодится». «Правда ведь?» — Мирбах закивал и замер, уставившись на вампира. Ирмингрид подобрала оторванную голову, что все еще моргала и открывала рот. Жуткое зрелище. Вампирша улыбнулась сумрачному Вилдону, стоявшему подле штурвала. Присутствие монаха, который как будто не участвовал в бойне, дало рулевому матросу хоть какое-то присутствие духа. Я покачал головой и скривился, когда губы матроса зашептали молитву. «Он тоже приспешник низверженного», который забыл возвратившегося бога, либо не отрекался от веры. Вилдон осенил моряка знамением, а тот покорно склонился перед человеком в инквизиторской рясе. Два истинных чада матери церкви. Вампирша подняла оторванную голову, любуясь ею, как наградой, как ребенок, любимой игрушкой. Губы Ирмингрид послали неупокоенной мертвой голове воздушный поцелуй. Я косо поглядел на вампиршу, это уже слишком. Бран кивнул мне. Он тоже не одобрил представление Ирмингрид. Она же улыбнулась Томасу Вилдону, который молился вместе с рулевым матросом, и подмигнула бледному Мирбаху. «Граф», — молвила Ирма, — «ты будешь мой. Кровь и песок, он сейчас опять лишится чувств». Вампирша перегибает с запугиванием имперского посланника. Однако имперец совладал со своим страхом и отвернулся от Ирмингрид. Это стоило ему большого усилия. «Как скажешь, милый граф». Засмеявшись, вампирша направилась к ступеням, что спускались на верхнюю палубу. Она несла перед собой голову последней жертвы. Галеон Святой Филипп шел посреди великой реки Тарты, и слышно было только скрип снастей, плеск воды и крики недавно появившихся в небе чаек. Все, кто был на палубе или на мачтах корабля, молчали. Десятки людей с ужасом смотрели на дьяволицу, что держала голову их мертвого товарища. Другие, загнанные в трюм, каким-то образом почувствовали, что наверху творится нечто невообразимое и ужасное, и тоже не подавали голос. Вампирша неспешно подошла к грот мачте и куче оружия, сваленного под ней. Ирмингрид тронула железки носком сапога и несколько ударов сердца задумчиво осматривала оружие оксбургцев. Голову мертвеца она положила рядом, так, чтобы невидящие, но поднимающие и опускающие веки глаза пялились на дюжину матросов, сгрудившихся на носу галеона. Ирмингрид вытащила из кучи железа короткое копье, затем отмерила шагами половину расстояния от грот мачты до юта, и с нечеловеческой силой вонзила острие копья в палубные доски, наполовину утопив стальной наконечник в дерево. Вернулась к голове, затем к торчащему к небу древку и насадила на него голову, развернув мертвый лик к баку галеона. «Вампир проделала все в полном безмолвии. Он будет следить за вами», — воскликнула Ирма. Возглас демоницы прозвучал совершенно неожиданно. Казалось, все свыклись с тишиной. Ирма подошла к ступеням на шканце и поманила посланника императора вниз. «Прошу вас, граф», — Мирбах замычал, его начало трясти. «Либо с нами идешь», — произнес Бран, — «либо тебя отдаю». «С вами, господа», — торопливо заговорил оксбургец. «Господа, я с вами, господа, показывай, где каюта», — потребовал я. Закивав, Мирбах направился вниз. Война и я двинулись следом. «Гард, монах подскочил ко мне, я должен присутствовать при разговоре с графом. Как скажешь», — я не возражал. Бран тоже не имел ничего против. Предвестник пожал плечами и сказал, что это право Вилдона. Мы спустились на палубу. Ирмингрид проводила имперского посланника взглядом и подозвала к себе доктора с погибшего флейта. Рене Зилли сообщил, что счастлив остаться при ней. Проклятый пепел, тошно видеть человека, чей разум околдован. До смерти перепуганный Клосс фон Мирбах выглядел куда более живым и настоящим человеком, чем Зилль. Врач, как кукла на веревочках, за которые дергает вампир. Я пообещал себе, что потребую у Ирмы избавить Зилля от действия ее магии. Граф добрался до входа в ют, взялся за ручку двери и замер, услышав демоницу. «Если не разговорите», — сказала Ирма, — «отдайте имперца мне». Он заговорит, успокаивающим тоном произнес война. «Ведь так, граф, мои сотоварищи мастерски нагнетали нервозность». Оксбургец замешкался и не сразу справился с дверью. Она даже ударила его, но граф не обратил на свою досадную неловкость и толику внимания. В сей миг оксбургец хотел лишь убраться с глаз вампира и более ничего. Граф не смог сдержать вздох облегчения, когда наконец очутился за дверью. «Где каюта?» — поинтересовался Бран. Он не отпускал графа ни на шаг. Следом за предвестником в юте галеона очутились я и инквизитор. «Вон та!» — посол указал на дверь в конце коридора, украшенную затейливой резьбой. Каюта была роскошна. Просторная, больше покоев фирмы на благословенной на волнах, увешанная гобеленами и обставленная дорогой мебелью с позолотой. У трех оконцев, что выходили на гакоборд, заднюю часть кормы, стояли две перепуганные молоденькие служанки в довольно фривольных платьях. Глубокие декольте совсем не походили на строгий оксбургский крой. «Кыш отсюда!» Бран хлопнул в ладоши. Личные служанки Клосса фон Мирбаха выпорхнули из каюты. С визгом, потому что Томас Вилдон откинул капюшон рясы. Граф тоже уставился на обезображенную половину лица монаха с оком безумца некро, что таращилось на оксбургца. Во взоре Мирбаха смешались отвращение и страх. «Святой отец у нас красавчик», — пошутил Бран. Вилдон угрюмо посмотрел на предвестника, юмора он не оценил. Потом перевел тяжелый взгляд на графа и опять на войну. «К делу перейдем», — спросил инквизитор, «или как, перейдем», — сказал я. «Садитесь, граф». Мирбах сглотнул слюну, ему вдруг захотелось пить. «Куда?» Имперец непроизвольно закусил пересохшую нижнюю губу. С виска графа побежала капля пота. «Куда пожелаете?» Я говорил нарочито сухо и был скуп в движениях. «Это же ваше кресло?» У правой от входа стены стоял стол с пищевыми принадлежностями, стопкой чистой бумаги и несколькими запечатанными конвертами. «Очень интересно». Бран тоже заметил подготовленные для отправки письма и кивнул мне, погладив бородку. «С письмами разберемся позже. Кресло?» Граф встрепенулся. «Да, мое. Вы позволите, господа?» «Конечно». Мирбах на негнущихся ногах подошел к столу, отодвинул от него кресло и буквально упал на сиденье. На мгновение оксбургец позволил себе слабость, закрыл глаза, расставив на столешнице руки. Устроившись в привычном кресле, он словно бы отринул часть страхов и ощутил в себе часть прежней уверенности. «Возможно, так лучше, легче будет разговорить». Мы тоже устроились за столом, приставив к нему имевшиеся в каюте стулья. «Говорите, граф», — начал я, — «просто и без утайки. Если нам что-то не понравится, то позовем вампира. И рядом с башкой того несчастного появится еще одна, — хохотнул Бран. Мирбах глядел на предвестника с совершенно кислой физиономией, но уже не столь обреченно, как несколько минут назад. Оказавшись в своей каюте, в своем кресле, имперец попытался обрести утраченную важность. «Господа», — сказал он, — «сложившиеся обстоятельства, недоразумение». Я неспешно стянул перчатку с левой руки и демонстративно бросил ее на стол перед графом. «Ты», — произнес я, — «посол императора при дворе короля Рейнара II Гирийского». Граф захрипел, выпучил глаза и с ужасом в глазах посмотрел на меня. Имперец схватился за горло и замычал. Он задыхался, но не мог вдохнуть, не мог даже рта открыть, дабы глотнуть воздуха. Кончики моих пальцев кололо. Магия. Инквизитор колдует. Томас Вилдон осенил Обсбургца знамением. Ты еретик. Ты и твой государь тоже, молвил совершенно невозмутимый монах. Император Карл далеко и несомненно получит в предначертанный день Божью кару. Ну а ты, отступник, здесь. Монах многозначительно посмотрел на имперца и замолк, а Мирбах захрипел. Одной рукой он вцепился в свое горло, а другой отчаянно заколотил по столешнице. Вилдон, я не на шутку встревожился. Похоже, проклятый святоша собрался прикончить нашего пленника. Вилдон, монах закрыл глаза, откинувшись на спинку стула, и в тот же миг императорский посланник смог дышать. Он жадно глотал воздух и выглядел совершенно жалким. Граф растерял последние остатки аристократической спеси. «Ты усвоил урок, еретик?» – спросил Вилдон. «Казалось, что грозная инквизиция вновь вошла в силу, как в прежние века. Я не еретик. Верно ли говорят, что в империи Матерь Церковь подчинена светскому властителю?» «Да, это так». Граф взмок, покрылся холодным липким потом и затравленно глядел на инквизитора, который неожиданно взял инициативу и начал выпытывать у Обсбургца совсем не то, что собирался вызнать я. «Но я никогда не одобрял это. Граф боялся смерти, он очень хотел жить, но сломался чересчур быстро. Можно ли верить в искренность имперца?» Вилдон напугал его, и в этом сомнений нет, но уж больно легко сдался граф. «А что Томас Вилдон? В нем нет даже намека на любовь к ближним своим». Инквизитор более походил на чернокнижника в монашеской рясе, чем на чадо истинной веры. Магия не окроменяет святого отца после каждого обращения к черному колдовству. Однако и прежнего Томаса Вилдона в нем еще много. Он не причинил имперцу страданий больше, чем необходимо. «Ставишь ли ты Матерь Церковь выше императора Карла?» «Ставлю, святой отец, ставлю». «Веруешь ли в Бога Отца и Бога Сына?» «Верую». «А что если низверженный?» Граф замолчал, опустил голову и замотал головой. «Не знаю», — пробормотал он. «Врешь». Я снова почувствовал, как закололо кончики пальцев. Незримая сила вытащила графа из-за стола, подвесила в воздухе и кинула об стену. Тот с грохотом упал на пол, развалив не кстати оказавшийся под ним столик. Что есть низверженный? Клосс фон Мирбах лежал на полу, в роскошной кирасе и дорогих одеждах, и, кажется, не думал подниматься. Что ты знаешь о низверженном? Вилдон в третий раз спросил о возвратившемся боге. Ничего, прохрипел граф, не знаю ничего. Бран посмотрел на меня и состроил недовольную гримасу. Ишь, сказал предвестник, трясется от страха, а не выдает. «Если у отца Томаса не получится разговорить», — ответил я, — «то наш черед». Монах обжег меня взглядом. Я вспомнил о его сане. «Прости, я не хотел. Небеса простят». Вилдон отвернулся от меня, обратив взор на графа, лежащего в прежнем положении. Мирбах сипло дышал. «Это пора прекращать. Пусть инквизитор умерит свой пыл. Посланник императора нужен живым». Я вскочил, что посадить Вилдона, но инквизитор предостерегающе вскинул руку, а кончики моих пальцев кольнуло в третий раз. Монах вновь обратился к магии. «Ты чувствуешь, как сдавило сердце», — сказал он графу. «О, молчишь? Если хочешь, то не отвечай. Но знай, что каждое лживое слово будет сжимать тиски в твоей груди. Каждое слово неправды». Вилдон перевел дух и продолжил. «Кто есть низверженный? Это бог». «Что за бог?» «Наш бог». Клосс фон Мирбах еще пытался увильнуть, обмануть, недосказать, только и в самом деле чувствовал, как его сердце сжала чья-то железная рука. «А кто ты, сиятельный?» Вилдон потребовал подняться и рассказать о себе в подробностях. Имперец повиновался и начал говорить. Он, Клосс Теодор фон Мирбах, принял длань возвратившегося бога 1,5 года назад. Он и многие другие высшие сановники империи. Некоторые, кто ушел со службы, отказавшись вникать в новые веяния при императорской дворе, умерли за последний год при странных обстоятельствах. Что император Карл, он тоже слуга низверженного. По словам графа, император, высший из высших, а самого Мирбаха тоже пообещали сделать высшим. После разгрома Арнии, граф рассказал, что вместе с обсбургцами по Арнии ударит с востока гирийцы. Он принялся посвящать в детали будущих совместных действий двух держав, то и дело кивая на конверты на столе и шкаф в углу каюты, тоже с бумагами. Мы слушали, но начинали тонуть в мелких подробностях, однако о главном Мирбах умолчал. «Когда Гирия вступит в войну?» – спросил Бран. Он слушал графа особенно внимательно. «Как только арнийцы хорошенько увязнут в войне с нами, глаза Мирбаха сверкнули, он забылся на мгновение. Но мы не станем чрезмерно усердствовать, даруя слишком многое союзникам». Граф сообщил, что две державы несомненно раздавят Арнию. Потом имперцы и гирийцы вместе с армией Низверженного разгромят Арнидок и Ликанты поделят меж собой Эрнар. «У Низверженного есть армия?» – спросил я. Граф непонимающе посмотрел на меня, а я делал вид, что не знаю о мире, откуда вернулся его новый бог. Не знаю об обитателях этого мира и огромном лагере, разбитом под Черным городом. И Мирбах поведал обо всем. Рассказанное графом потрясло меня и Вилдона. Сила возвратившегося бога не только в его приспешниках, кое есть повсюду. Низверженный силен не только целым миром Дадом, что обреченный погибает, а его обитатели начали переселение в Эрнар. Низверженный также нашел опору в двух могущественных державах, Гирии и Империи Оксбургов, которые вот-вот начнут войну за передел нашего мира. Я мрачно посмотрел на предвестника конца времен. Война здесь, а значит, и наш мир тоже обречен, и это я призвал в Эрнар сначала сатану, а потом всадников апокалипсиса. Кровь и песок, как все это остановить? Как помешать гибели Эрнара? Она предопределена, я увидел разных богов, а еще первородную тьму. Но почему безмолвствуют бог-отец и бог-сын? На кону целый мир и миллионы жизней. На какое-то время охватило отчаяние, и очередной вопрос пленнику прозвучал для меня словно издалека. «Зачем посол императора в Гирии направился в запустение?» – спросил Бран. «Я должен согласовать позицию короля Рейнара. Ты, оксбургец, больше некому», – с жаром ответил граф. «Все гирийцы – напыщенные идиоты». Мирбах вдруг прижал ладонь к кирасе напротив сердца и застонал. «Ты лжешь!» – тон Вилдона был безжалостным. «Правду говори!» – граф обреченно опустил голову, признавая поражение. «Король Рейнар не доверяет никому из окружения. Получается, что послу императора король доверяет больше, чем другим?» – спросил Бран. «Он быстро вник в политику нашего мира». «Получается, что так», – ответил граф. «Хорошая новость. Гирийцы в своем большинстве, включая высшую знать, не ведают о будущей войне. За чьи интересы пойдут погибать и ради какого бога? Проклятый пепел. Хоть в чем-то Мирбах порадовал. Не все прогнило в нашем мире. Он поведал все, что знал», – произнес инквизитор и задумчиво посмотрел на бумаги. «Они тоже расскажут о многом. Ручаетесь, святой отец?» – спросил Бран. «Как за самого себя?» «Что ж», – сказал предвестник, – «пора решить, что делать с графом, жить ему или...» Глава 24. «Всего лишь, я рассказал все». Граф попятился, взгляд его заметался по каюте, ища путь к побегу. «Глупец, куда он денется с корабля?» «Господа, я поведал все, что мне известно. Еще один вопрос», – произнес я. «Почему Галеон напал на благословенную на волнах?» Имперец замолк, оглядывает нас, обдумывая ответ. «Вилдон, который сидел прямо напротив оксбургца, несколько раз стукнул указательным пальцем по столешнице. Мирбах поморщился и коснулся кирасы напротив сердца. «Говори», — молвил инквизитор, — «и не вздумай врать. Мы подумали, что на корабле бунт, поэтому решили перебить весь экипаж», — спросил я. «Все так, зачем тогда твои люди ломились в запертый ют? Получается, что в юте закрылись те, против кого взбунтовались матросы. Экипаж вы расстреляли и пошли на абордаж, добивать последних выживших». Клосс фон Мирбах замялся, боясь отвечать, однако невидимые тиски все еще сдавливали его сердце. «Мы были единственным кораблем рядом с вами, на целый день пути, что вниз по течению, что вверх, поэтому решили немного пограбить», — хмыкнул Бран. Он не спрашивал, предвестник утверждал. Впрочем, граф не думал отнекиваться. Судно без флага – законная добыча в любых водах, тем паче в запустении. «В самом деле, я принял объяснение имперца. Очень удобно. Никого нет. По обоим берегам проклятые эльфийские леса, где свидетели точно не сыщутся. Когда в каком-нибудь порту хватится корабля, концов уже не найдут. Однако на всякий случай я спросил у Вилдона. Он врет, монах мотнул головой. Нет, сам не видишь, Клосс фон Мирбах держался молодцом. Магия не сдавливает его сердце, а значит, он не лжет. Неужели императорский посол нуждается в деньгах? Я презрительно усмехнулся. Никогда не испытывал добрых чувств к высокородным и порой обворовывал их. Просто чтобы насолить да раздать часть их денег голодным. Деньги нужны каждому благородному, с пафосом воскликнул граф, особенно офицерам. Что верно, то верно, деньги дворянам всегда необходимы, а флейт – легкая добыча для имперского галеона. Но интересовал еще один вопрос. На том корабле вместе с нами путешествовала сиятельная маркиза Даон Диригель. Сия дама мне незнакома, она была магом. Мирбах понял, к чему я клоню. «Наши чародеи не чувствовали никого из своих», — сказал он. Вилдон и я переглянулись. Когда нас заметили, маркиза была уже мертва. Однако маги на галеоне не признали колдовство инквизитора за силу, дарованную возвратившимся богом, и это очень странно. Все познания монахов черной магии позаимствованы у некро, а мертвый чародей был слугой низверженного. Но гораздо важнее иное. На галеоне не знали о нас. Поэтому я по-прежнему мертв для возвратившегося бога. Либо колдуны низверженного не умеют общаться на расстоянии. Я помню портал, который перенес в черный замок из леса, где первый бог нашего мира и его присные взяли в плен меня, Томаса Вилдона и орка Нурагга. Кровь и песок. Казалось, что с тех пор минула целая вечность. Кто они? Потребовал ответа Вилдон. Колдунов на галеоне сразил я, седого старца и его внешне полную противоположность, похожую на ангела девушку с золотистыми волосами. Я не знаю, они хранили свое имя в прошлом. Появились у меня за 2 дня до отплытия с письмом. Бумага приказала доставить их в запустение, и это они сообщили о бунте на торговом корабле, с которым шли на встречных курсах. Граф замер, вспомнив о магах. Они сообщили о вашем флейте. Мирбах закивал сам себе. Да, да, продолжил он. Именно они. Старик требовал уничтожить ваш корабль и всех, кто был на его борту. Я выругался про себя. Проклятый пепел. Не все так хорошо, как мнилось еще несколько мгновений назад. Чернокнижники на имперском галеоне требовали уничтожить наш корабль. Почему? Вопрос, который останется без ответа. Я встретил поникший взор Вилдона. Теперь мы не понимаем, мертв ли Николас Гард для возвратившегося бога либо нет. Снимай кирасу. Граф, чьи страхи притупились, вдруг побледнел, его руки задрожали. Господа, снимай. Я снова был зол. Мысли о низверженном не способствовали поднятию духа. Граф Мирбах подчинился. Избавившись от доспеха, он с вызовом посмотрел на нас. Нашел таки в себе мужество, вспомнив о древности рода и дворянском происхождении. Что с ним? За борт или пусть живет? Бран говорил при Оксбургце, будто его не было. Может, Ирму позвать? Отведем к офицерам, сказал я. Пусть плывет вместе с ними. Предвестник вызвался проводить графа в трюм к выжившим офицерам из команды галеона и свита имперского посланника. Вилдон и я остались наедине. «Мирбах нужен нам», — заговорил я. «Полагаю, что да». Монах глубже натянул капюшон рясы. Облик инквизитора выдавал усталость. Он сидел за столом, подперев голову кулаком. «Мы обязаны доставить его корнейскому королю. Во что бы то ни стало, я смотрел на бумаги, которые лежали рядом, и эти письма тоже. Если собираемся противостоять низверженному», — произнес Томас Вилдон, — «король Герард и его доверие нужны нам, а мы ему. Он не представляет, что готовится против него. Оксбургское вторжение в Загорье — только цветочки. Я задумался. Мне нужна Алиса, но она связана с низверженным. Чтоб освободить мою любовь, нужно одолеть возвратившегося бога, уничтожить его либо изгнать из нашего мира. Но я всего лишь человек. Признаюсь, я поддался слабости. Всего лишь человек, не человек. Я не вполне человек, связан с дьяволом. Я его ключ к Арнару. Кровь и песок, я слуга Люцифера. Почти бессмертен, но могу ли тягаться с божеством, которое собралось вернуть себе целый мир? Готовы ли мы противостоять низверженному? Молвил Вилдон. Я с изумлением уставился на монаха. Наши раздумья совпали. Помнишь, пытал тебя вопросом, как обмануть дьявола? Было, и не единожды, ответил инквизитор. Как разорвать сделку с сатаной? Томас Вилдон покачал головой, опустив взор, как будто прятал его от меня. Обмануть отца лжи? Спросил монах. Нужно стать еще большим лжецом, чем он. Дьявол еще не обманул меня. Если это твой выбор, не начинай. Я тоже почувствовал усталость и раздражение. Никогда раньше я не задумывался о спасении и прощении, Но сейчас все иначе. Что же сейчас, кровь и песок, ты издеваешься надо мной? Монах отвернулся и встал из-за стола. Стой, инквизитор обернулся. Мы должны решить, раз и навсегда, сражаемся с низверженным или спасаем только Лилит и Алису. Томас Вилдон уселся обратно и неожиданно обхватил голову руками. Что с ним? Черная магия меняет меня. Я становлюсь другим, вдруг признался инквизитор. Другим, каждый день я молюсь за Лилит и Алису. Более всего на свете хочу спасти дочь, а мир для меня не важен, ничто не важно, хочу лишь вырвать дочь из лап низверженного. Монах воззрился на меня, в его взгляде вновь горел огонь, только не от костров инквизиции, а пожирающее изнутри, уничтожающее Томаса Вилдона пламя. Ты слышишь меня, Гард? Я готов отринуть все ради спасения Лилит, даже бросить к ногам возвратившегося Бога наш мир. Вилдон опустил голову. Даже это, сказал он, не ведаю, буду ли сражаться с низверженным, когда вырву у него Лилит. Вилдон поразил меня, он в самом деле изменился, больше не железный инквизитор, больше не истово верующее чадо матери церкви, он, такой, как все, лишь бы заполучить свое, и пусть мир пропадает пропадом, а вера, отказываешься от Бога Отца и Бога Сына, нет, инквизитор стал прежним, но лишь на несколько ударов сердца. Скоро его взгляд погас. «Не ты ли говорил?» — продолжил я, что только рядом со мной исчезает власть низверженного над Лилит. Монах кивнул. Взор его затуманился. «Раз так, — молвил я, — то обрекаешь себя и дочь следовать за мной всю оставшуюся жизнь? Коль так, да что с тобой?» — разъярился я. «Сам твердил, что мы должны уничтожить низверженного, дабы избавить Лилит и Алису от его власти. Мне хотелось схватить монаха за плечи и хорошенько встряхнуть. Да», — воскликнул Вилдон, — «чтобы спасти их и заслужить надежду на спасение и прощение, ибо души наши прокляты. Но в мыслях ты уже отказался от борьбы». Монах замотал головой. «Я буду сражаться с возвратившимся Богом и его приспешниками. Не откажусь от черной магии». Томас Вилдон замялся на мгновение. «И от всего остального тоже не откажусь». Инквизитору все так же трудно произнести вслух, что он вместе со мной, вампиром и предвестником конца времен. Но все, что мне нужно, это жизнь и свобода Лилит. А что потом? Право слова, не знаю. Пока не вырву дочь из оков низверженного, буду противостоять и ему, и его приспешникам. Только не пытай меня о том, что будет после. Проклятый пепел, что ему сказать? Моя душа проклята. Томас Вилдон был необычайно бледен, и ты видишь, в какую бездну падения я погружаюсь по собственной воле. Но все мое существо, вся моя душа жаждут лишь спасения Лилит. Что случилось с Вилдоном? Что сломало его? Я не мог ответить на эти вопросы, но должен понять, на что готов инквизитор. Мы спасли твою дочь и Алису? Спросил я. Пока еще нет. До тех пор будем мы сражаемся с низверженным и его приспешниками? Будем. Рассчитывай на меня и черную магию некро. Я уже говорил об этом. Мы вместе, ты, я, Бран и Ирма, вместе, сказал Вилдон и, вздохнув, добавил, своих не бросаем. Он произносил эти же слова перед боем с имперским галеоном. Тогда и сейчас короткая фраза далась инквизитору с большим трудом. Высший вампир, всадник апокалипсиса и вор, который привел в мир сатану и призвал предвестников конца времен, стали для Томаса Вилдона своими, самыми ближними людьми, кроме Лилит, которую он должен спасти. Мы обязательно спасем Лилит и Алису. Я проклят, Гард, и ты тоже проклят. Души наши прокляты, но ты сам твердил, что даже я могу надеяться на спасение и прощение. Но как, ты уже спрашивал, и мне нечего было сказать, но после вспомнилось священное писание. В нем есть ответ для тебя. Что же это? Только молитва и вера спасут нас. Я шумно выдохнул и встретился с гневным взглядом монаха. Это был взор инквизитора, которого я знал. Чего ухмыляешься? В голосе монаха зазвучал гнев. Или сомневаешься в писании? Нисколько, я в самом деле осклабился. Просто рад видеть прежнего Томаса Вилдона. Кровь и песок, не сказать ли богохульство, чтобы ты стал как прежде. Замолчи, ни слова больше о вере. Я сын нашей матери церкви, и ты чадо ее, не отягощай наши грехи оскорблением веры. Инквизитор выставил в мою сторону указывающий перст. Молись и веруй, молиться и веровать, произнес я после секундного молчания. Обманет ли это дьявола, разорвет ли мою сделку с ним? Молитва и вера не обманывают, однако они даруют тебе надежду, но лишь при условии, что ты, Николас, явишь неподдельную искренность. Инквизитор сел за стол и уставился на меня левым оком. Вилдон больше не выглядел сломленным. Более мне нечего тебе сказать, а когда найдем Лилит и Алису, поймем, как поступать дальше. Моя совесть. Погоди, я перебил Томаса Вилдона. Лилит для тебя важнее целого мира и твоей собственной души вместе с совестью. Вера и молитва, это тоже хорошо. Я тоже буду молиться и верить. Это я все уже понял. Только раскаяния не всегда достаточно для спасения и прощения. Ведь так, монах помрачнел и смотрел на меня тяжелым взглядом. Мать и церковь учит, что покаяние превыше греха, лишь бы не опоздать с раскаянием. Но есть прегрешения, которые могут быть прощены только во время страшного суда и после очищения грехов в преисподней. Не зря ее часть зовется чистилищем. Бог Отец отдаст Сыну суд, и Бог Сын призовет к себе падшие души, которые искупили грехи в очищающем пламени. Вилдон вновь вспомнил строчки из священных текстов. Он почувствовал, к чему я веду, но не понимал, что именно сейчас скажу. Монах сидел предо мной, сжав кулаки, так сильно, что побелели костяшки пальцев. Он был необычайно напряжен, и трудно представить, какую реакцию вызовет то, что я собирался сейчас сказать. «Ты можешь умереть», — я старался говорить, обдумывая каждое слово, дабы не произнести святотатство, и совершенно точно, что однажды умрешь, но прежде раскаешься. Ты будешь верить и молиться и даже не совершишь ни единого нового прегрешения, но прежние грехи все одно отправят тебя в ад. Монах прикрыл ладонью левую половину лица, что не была изуродована магией, скрыл за пальцами левый глаз, словно пряча свой взор и думы, кой мог выдать этот взгляд. Верно ли я рассуждаю? Ты говоришь правильно, Гард, но я не могу умереть. Стянув перчатку с левой руки, я провел указательным пальцем правой по змеиной коже. Вот вечное напоминание. Смерть не принесет мне ни избавления от нашего мира, ни страдания в ином. Если погибну, то просто проснусь живым, только еще большим чудовищем, чем ныне. Горько было говорить это. Раньше смерть казалась самым страшным, что рано или поздно постигнет любого. Сейчас смерть может статься даже желанной. Нет, я не желаю ни покоя, ни ухода из мира живых, пока не спасу Алису.